Борьба вокруг их творчества разворачивается обыкновенно после их смерти. При жизни естественных артистов любят, знают и все. У нас они выше. Народного артиста РСФСР не поднимаются. Но вот еще загадка. Если вдруг артист искусственный только приблизился к естественности, вокруг поднимается такой восторг, что, кажется, свершилось чудо. Если предположить, что в каждом отдельном случае имели место пристрастия тех или иных людей, групп, классов, то все равно подозрительна такая устойчивость на протяжении веков. Старость. Как важно поймать ее наступление. Пока ты можешь действовать, участвовать в борьбе и даже судить, пока ты уверен, что жизненный опыт и сумма приобретенных знаний, что собраны и организованы единственно верным мировоззрением и позволяют находиться тебе на передних рубежах жизни, ты молод и все дальше и дальше откладываешь на будущее цель, ибо пока надо заниматься текущими делами, цель, которая единственная, как окажется, помогает удержаться на завоеванных позициях. Потом ты начинаешь догадываться, что идеи твои, отложенные на будущее как вечные, не представляют никакой ценности и давно уже превратились в труху. И ты становишься просто свидетелем времени, потому что жил. И тебе наперебой говорят молодые, вам надо обязательно все это записать. Они завидуют тебе, что ты много жил и видел, был свидетелем. Наступила старость. Одно из направлений — дорога к храму. Это раздумье о том, каким путем отправиться к новому возрождению, где пролегает та единственная дорога, по которой безбоязненно могут двинуться паломники новой религии русского театра. Мы снова должны, больше некому, взвалить на себя ответственность за духовную судьбу мира. Моя изворотливость и моя цель — продержаться. Москва — волчий город. Чувствую себя млекопитающим среди ихтиозавров. Надеюсь, что они вымрут, а мы выживем, как и было в природе. Но я не первый так думаю. Если говорить о том, с чего я начался, то это были пермские госпитали. Мне тогда было 8-9 лет. Я был буквально напичкан оперой. У нас была в те годы очень хорошая опера и балет тоже. Тогда в Перми в эвакуации находился Ленинградский оперный театр, и я каждый вечер бесплатно ходил в оперу. Я мог пропеть любую оперу от увертюры до финала со всеми ариями и хорами. Но потом получилось как-то так, что понадобился зритель. У одного мальчишки была такая четвертушка аккордеона, трофейный такой немецкий. Он на нем очень лихо играл. Собрались мы целой компанией. Ну, где самый доступный зритель? В госпитале, конечно. Мы приходили к раненым, причем сами по себе, ни от школы, ни от кружка, сами. Такая небольшая бригада. Играли скетчи, причем очень взрослые. Я пел «Сердце красавицы» и все прочие арии подряд. Причем и теноровые, и басовые, любые. Мы имели бешеный успех. Никогда больше в жизни не имел такого успеха. Они смеялись, и хлопали, и рыдали, все было. Потом, если опустить тот факт, что меня не приняли ни в одно театральное училище, и я поступил учиться на юрфак, то следующей вехой моего становления была работа в Пермском драматическом театре. Я уже прошел кое-какую школу, это была самая крепкая школа провинциального театра, где выпускают 12 спектаклей в сезон, где я начинал с подноса, окончил ведущим актером Березняковского театра, потом меня пригласили в Пермь, и здесь начался второй очень важный этап в моей жизни. Я считаю, что все накопления, весь опыт, наблюдения закладываются еще в детстве, потом можно добирать. Они не могут быть выхваченными из жизни. Самое сильное впечатление с детства —